об очищении. Возлюбленные братья и сестры во Христе, теперь мы, ваши братья и служители Господни, просим и умоляем всех вас именем Господа нашего Иисуса Христа сразу же приступить к исполнению воли Его об освящении и, не откладывая, сделать все, что должно и может быть сделано для удаления всех препятствий на пути дальнейшего освящения. Нужда в освящении наблюдается повсеместно. И если это так, то должны ли мы, выслушав повеление Господне, продолжать жить, не радея о посвящении? Да не будет так. Угодное Господу должно быть угодным нам. Повеления Его да будут обязательными для всех детей Божьих. Дорогие друзья, поскольку очищение занимает в освящении центральное место и более всего нуждается в практических усилиях и действиях всего народа Божьего, и ввиду того, что отступление от заповедей Господних и грех не только стоят преградой на пути дальнейшего освящения, но и представляет смертельную опасность для спасения огромного числа детей Божьих, мы призываем всех вас обратить на очищение особое внимание и сделать все необходимое, чтобы, свергнув всякое бремя и запинающий нас грех, очиститься и удалить все, что мешает следовать за Господом. Евреям 12.1. В связи с вышеприведенным мы считаем необходимым остановиться на вопросах очищения более подробно. Мы обращаемся именно ко всем детям Божьим и делаем так не потому, что все во грехе. Благодарение Богу есть много непреклоневших колен перед грехом. Но потому что если в общине есть хотя бы несколько нечистых, и община знает об этом и не освобождается от них, в таком случае вся община не будет иметь благословения и успеха. 1 Коринфянам 5:6. Даже один грешник является горьким корнем, оскверняющим многих. Евреям 12.15. Поэтому мы обращаем наш призыв ко всем и каждому в отдельности и просим проверить свое состояние перед Богом и перед народом Божьим. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Плач Иеремии 3.40-41. Каждый должен знать, что всякий, делающий сознательный грех, если не покается, погибнет. Многие верующие, делая грех, не придают значения Слову Господню и обходят ту часть Писания, где Господь говорит о смерти за грех. Это бесконечно опасное обстоятельство и заставляет призвать вас к очищению от всех сознательных грехов. Может быть, некоторые считают, что, говоря о грехах, мы имеем в виду пьянство, кражи, блуд и прочее. А знаете ли вы, какие грехи имеет в виду Господь? Знаете ли вы, что имеющие такие грехи, как зависть, гнев, непотребство, ненависть, ссоры, Царство Божьего не наследует? Галатам 5, с 19 по 21. Некоторые, уклонившиеся от истины, специально поддерживают равнодушие и беспечность к предупреждениям Господним и наказанию за грех, и учат, что благодать сама по себе все грехи покроет, и обращает этим благодать Божию в повод к распутству. Иуда 1.4. Но апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь» 1 Коринфянам 6.9 по 10. «И никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления» Ефесянам 5.6. Чем являлось очищение в Ветхом Завете? В Ветхом Завете очищение должно было совершаться всякий раз, когда член израильского общества совершал грех или прикасался к чему-либо нечистому. Левит 5 глава, 1 и 6 стихов, 11 и 44 стихи, числа 19, 11, 2 Паралипоменон 29, 15. Совершив очищение, израильтянин получал прощение греха, очищался от нечистоты и вновь становился полноправным членом общества народа Божьего. Если же имеющий нечистоту или совершивший грех не исполнял указаний закона и не очищался, то отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывался смертью. Евреям 10, 28, числа 19, 20. Таким образом, для израильтянина быть или не быть чистым означало жить или быть преданным смерти. В том случае, когда весь Израиль впадал в грех и нарушал повеление Господне, Господь наводил на него бедствия и оставлял их, и они, лишившись благословения, были поражаемы врагами своими. В Слове Божьем мы читаем: «Израиль согрешил, и преступили они завет мой. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Иисуса Навина 7, 11 и 12. Когда же в бедствиях и поражениях они вспоминали о Боге, что Он их прибежище, их помощь и сила, когда они вновь обращались к Нему, то первое, что говорил им Господь, это «очиститесь и осветитесь». Иисуса Навина 7.13. Отсюда мы видим, что даже успех войны решали чистота и святость. Сила Израиля заключалась не в количестве его войска и вооружения, а в чистоте и святости. Для Израиля не имело ни малейшего значения, какое количество вражеских войск выступает против него. Он не должен был считать вражеское войско, но должен был проверять святость своих рядов. Таким образом, сила Израиля измерялась его святостью, его отношением к Богу. И так как для каждого израильтянина в отдельности, так и для всего Израиля в целом, быть или не быть чистым означало быть или не быть в земле обетованной, вступить в край обещанный или пасть в безводной пустыне, иметь благословение или получить проклятие, жить или умереть. Второзаконие, 28 глава. История Израиля полна благословений и величайших чудес, и вместе с тем она полна примеров массовых трагических поражений, пленений и бедствий по причине его нечистоты. Откройте любую страницу Ветхого Завета, и если там речь идет о поражении, прочитайте предыдущие стихи, и вы найдете причину – нечистоту. Если вы откроете место, где речь идет о благословении и победе, читайте предыдущие стихи, и вы найдете там ключ к пониманию причин успеха – чистоту, святость. Печальный результат греха мы видим, когда читаем об Израиле в 1 Коринфянам 10.5. Там сказано: «Не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Все общество, за исключением Халева и Иисуса Навина, осталось в пустыне и не вошло в обетованную землю. И еще большим серьезным предупреждением для нас служит пример нарушения святости Божьей в личном хождении перед Богом. Благословеннейший израильтянин, великий муж веры и вождь народа израильского Моисей, прошедший долгий путь служения Богу, привел народ израильский к Иордану. Вновь повторил ему все заповеди Господни и в этот же самый день услышал слова Господа: «Взойди на сию гору, посмотри на землю ханаанскую и умри на горе, на которую ты взойдешь, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, за то, что не явились святости моей. Перед собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я дам сынам Израилевым». Второзаконие 32:49-52. Чем является очищение в Новом Завете? Некоторые могут сказать: вопрос чистоты был вопросом жизни и смерти для находящихся под законом, а мы живем под благодатью. Действительно, за нечистоту, за грех нас не ожидает немедленное побиение камнями, как это было в израильском народе, где к тому же за такие грехи, как идолопоклонство, нарушение субботы, прелюбодеяние и другие, очищение вообще не существовало, а только смерть. Мы намного счастливее израильтян. Но если мы, христиане, живя под благодатью, не будем очищаться от греха, а тем более, если будем сознательно грешить и уклоняться от истины, то вечности нас ожидает нечто большее, чем смерть. Слово Божье говорит: «Если отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Евреям 10 глава, 28 и 29 стихи. Слово Божье со всей определенностью утверждает, что без святости никто не увидит Господа. Евреям 12.14, что неправедные Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6.9, Ефесянам 5.5, Галатам 5.21, что не войдет в него ничто нечистое. Откровение 21.27, и что участь боязливых, неверных, скверных в озере горящим огнем и серою. Откровение 21.8. Это несравненно больше, чем только физическая смерть. Поэтому сказано: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди». 2 Петра 2:21. Так обстоит дело с тем, кто, называясь христианином, сознательно грешит. И если делающего грех и отступающего от истины не тревожат подобные предупреждения Господа, это говорит о том, что он просто не верит Божьим словам и предпочитает оставаться в самообмане, имея об этом вопросе собственное ложное представление. Однако следует помнить, что до тех пор, пока согрешивший не покается, он не будет иметь благословения и успеха в духовной жизни и служении, так как не может иметь общения с Господом, а значит, не может иметь ни святости, ни силы. Для него оставлено лишь одно обетование – получить прощение при покаянии. 1 Иоанна 1:9. Когда мы в грехе, Бог не слышит никаких наших молитв, кроме молитвы покаяния. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, — говорит Господь, — омойтесь, очиститесь, тогда придите и рассудим». Исаия 1 глава с 15 по 18 стихи. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Исаия 59, 1, 2 стиха. «Лицо Господне против делающих зло». 1 Петра 3:12, 1 Иоанна 3:20. Вот почему Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65, 18. Давид знал это по опыту. Всякий возрожденный христианин также должен знать это и на основании Слова Божьего, и по собственному опыту. Всякий читающий и слушающий эти места Священного Писания, если он сознательно грешит, может подтвердить, что испытывает на себе истинность этих слов. Теперь, возлюбленные, вы сами можете ответить, чем являлось очищение для израильтянина и чем является оно для христианина. Да вы и сами это знали, братья и сестры. Мы же со слезами и скорбью о согрешающих и о деле Божьем возбуждаем вас напоминанием от имени Господа. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово, но исполнится над нами все, о чем предупреждает Господь, как исполнилось над Израилем. Посему, возлюбленные, всем надо подумать об этом, всем испытать себя, ибо кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Господь говорит: «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив». Иезекииля 33 глава с 13 по 16 стихи. «Итак, возлюбленные, ныне время благоприятное, и мы имеем источник очищения. Посему, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». 2 Коринфянам 7:1. «Очистите старую закваску». 1 Коринфянам 5:7. «Чтобы не оплакивать мне многих», — говорит апостол Павел, «которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте». 2 Коринфянам 12:21. Кого Господь называет нечистым? Нечистым слово Господне называет всякого, кто сознательно грешит, кто сознательно делает неправду. В первом послании апостола Иоанна, 1 глава, 9 стих, мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если от всякой неправды нужно очищаться, значит, всякая неправда есть нечистота, есть грех. 1 Иоанна 5:17. Неправда, о которой говорит Слово Божье, это не только обман или ложь, как это принято считать. Неправда – это прежде всего неправедное действие, неправедный поступок. Все сделанное не по правде Божьей и не по слову правды и истины, не по слову Божьему является грехом, неправдой и делает человека нечистым. Отсюда и название «праведный», «неправедный». Иоанн говорит: «Кто делает правду, тот праведен». 1 Иоанна 3:7. И далее: «Праведный дотворит правду». Откровение 22:11. И еще: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Луки 13:27. Грехом является всякий сделанный нами поступок, за который нас осуждает совесть. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог». 1 Иоанна 3:20. Кто очищает нас от всякого греха? Всякий христианин, хотя и не должен, но может не устоять и совершить грех. В послании Иоанна мы читаем: «Пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 2 глава, 1 2 стиха. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. может ли Господь очистить нас без нашего участия? Господь очищает нас только при нашем непосредственном участии, которое заключается в нашем покаянии. В чем бы ни состоял грех, Бог повелевает покаяться. Деяния апостолов 17:30. «Покайся в всем грехе твоем». Деяния апостолов 8:22. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Откровение 2:5. Наше покаяние является единственным условием, при котором Бог очищает нас. Если исповедуем грехи наши, то Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Количество грехов так велико и многообразно, что их даже перечислить невозможно. Грех исходит из сердца человеческого, поэтому как бесконечно число злых помыслов, так бесконечно и число грехов. Греха, подобно вашему, вы, может быть, никогда не разбирали, и о грехе вашем никто не может знать, кроме вас. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 1 Коринфянам 2:11. Но мы должны знать одно. Всякий грех, большой он в нашем понимании или малый, тайный или явный, это грех, который оскверняет человека и делает его нечистым. Поэтому от всех грехов нужно очистить совесть свою, совершив покаяние. Не надо вторично каяться и исповедоваться в тех грехах, которые совершены были до уверования, или в совершенных после уверования, но за которые вы раскаялись. Нужно не допускать сомнений и благодарить Господа за их прощение. Если же вы каялись, но греха не оставили, то необходимо оставить грех и покаяться. Если же кто и оставил грех, безразлично по какой причине, не стало ли возможности грешить или сам перестал делать грех, но не покаялся как должно, грех с него не снимается, независимо от того, сколько прошло времени. Ибо грех очищается не временем, а кровью Иисуса Христа при нашем покаянии. Всякий ли грех прощается? Благодарение Богу, нет столь тяжкого греха, который превысил бы милосердие Божие и силу крови Иисуса Христа. Мы уже приводили те благословенные места из Слова Божьего, где сказано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И что если исповедуем грехи наши, Он простит и очистит от всякой неправды. Не прощается только тот грех, в котором согрешивший не кается, или кается, но не искренне, не так, как должно, не оставляя греха. Никакие реки очистительной воды и крови не омоют израильтянина, если он не выпустит из рук нечистоту. Точно так же не может очиститься и христианин, который не хочет отделиться от греха и покаяться, хотя знает, что делает грех. Евреям 10:26. Всякий такой сознательный, произвольный грех есть грех к смерти, ибо сделанный грех рождает смерть. Иакова 1:15. Но мы читаем: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтоб он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля 18:23. Поэтому, если кто кается как должно, оставляя свой грех, то каким бы ужасным ни был грех, кровь Иисуса Христа сильна омыть его. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Исайя 1:18. Что касается случаев, когда согрешающий неоднократно кается и вновь повторяет грех, то необходимо помнить, что тот, кто учил прощать до 70, сам имеет несравненно более безграничное милосердие, и нам необходимо исполнять то, чему учит Христос. Однако иногда бывает необходимо не принимать такого в церковь до полного его исправления. Есть лишь один грех, который не прощается ни в сем, ни в будущем веке. Это хула на Духа Святого. Этот грех заключается в том, что верующий, видя действия Духа Святого, приписывает их действию сатаны, чем и хулит Духа Святого. Марка 3:22-29. Неверующий же не может похулить Духа Святого, так как не верует в Него. Об этом грехе церковь судить не может. Похулившим сам Бог не дает прощения и покаяния, и они не могут покаяться. Один Бог знает, кто похулил Духа Святого. А что касается церкви, то когда согрешивший кается, оставив грех, и сотворив достойный плод покаяния, такового церковь принимает. Кому Бог дал Духа истинного покаяния, тот не хулил Духа Святого.